Если мы допустим, что все три выстрела были сделаны одним и тем же человеком, то нам придется исключить Лича, так как он мертв. Матильду Тор, потому что она находилась в больнице, когда было совершено первое преступление. Джеральда Тора, у которого превосходное алиби имеется на этот же период. А также Элен Кендалл и Джеральда Темплера. Более того, я в состоянии сделать все это и без вашей помощи, прервал Мейсона лейтенант Трек. В вашем же заявлении меня интересует всего лишь один момент, что у Джеральда Тора имеется превосходное, как вы выразились, алиби. Мейсон наклонил голову. Да, он его действительно имеет. Какое же? Мейсон улыбнулся. Вы мне еще не сказали, когда было совершено преступление. Тогда откуда же вам знать, что у него есть алиби? Совершенно верно. Все еще улыбаясь, согласился Мейсон. Я этого не могу знать, не так ли? А теперь давайте рассуждать. Лицо, проникшее в спальню миссис Тор, знало, что самой миссис Тор нет дома. Но оно не знало, что об этом известно миссис Кендалл. «Из чего же вы делаете подобные заключения?» — поинтересовался Трек. «Потому что этот человек пытался обмануть мисс Кендалл, имитируя походку миссис Тор, когда ходил по комнате. Это вполне доказывает, что Джеральд Тор совершенно не имеет отношения к данной истории, а тем более к преступлению. Он-то был в курсе того, что его племянница знает, что ее тетка находится в больнице и не скоро появится дома». Трег нахмурился. Было совершенно очевидно, что рассуждения Мейсона произвели на него соответствующее впечатление и каким-то образом разрушили уже сформированную им теорию. Неожиданно человек, стоявший в противоположном конце комнаты, сказал: «Этот японец из кожи лезет вон, чтобы не пропустить ни одного слова из вашего разговора, лейтенант. Он развесил свои уши чуть ли не до пола». Трег раздраженно сказал: «Так уберите его отсюда». Кому поклонился? «Извините, пожалуйста», — сказал он с достоинством. «Я вовсе и не японец, а кореец. Я сам не питаю никаких дружеских чувств к японцам». «Выставка его отсюда», — распорядился Трег. Страж положил руку на плечо Кому. «Пошли, дорогой, не задерживайся». Трек подождал, пока Кому не выпроводили на кухню, после чего снова повернулся к Мейсону со словами: «Мейсон, мне совсем не нравится ни ваше поведение, ни поведение вашего клиента». «Ну, если быть совершенно откровенным, лейтенант, то я действую по принципу: как аукнется, так и откликнется. Мне абсолютно не нравится, как вы доставили меня сюда, словно какого-то третьеразрядного случайного свидетеля. Возможно, вам еще меньше понравится, когда вы узнаете, что я собираюсь проделать сейчас. Когда мои ребята проверяли часть истории, происходившей в Касл Грейт отеле, тамошний дежурный сказал, что вы были втроем. Когда было получено то письмо, а в горы поехали вчетвером. Так почему же один из вашей компании не пожелал войти в отель?» «Обождите-ка минуточку», — добавил Трег. Он приподнялся и вышел в холл, где находился телефон. Дверь оставил открытой. Набрав номер, он громко спросил: «Это Касл Грейт отель? Ночной дежурный? Говорит лейтенант Трег из отдела насильственных смертей». «Правильно. Когда вы вчера вступили на дежурство? В 6 часов? Олрайт. Вы знакомы с человеком по имени Джеральд Тор? Разрешите вам его описать. Ему года 62, представительная наружность, высокий лоб, четкий профиль, высокого роста, в меру полный, золотистые седые волосы, зачесанные назад, одет в серый клетчатый костюм, светло-голубую рубашку, темно-синий с красными разводами галстук, заколотый жемчужной булавкой. Он был... «Когда же?» «Понятно. И долго?» «Через 30 минут я лично к вам приеду. А тем временем Об этом разговоре никому не рассказывайте».